Глава 11. Солнце уже клонилось к закату, когда я оторвал голову от записок моего предшественника, ведьмака Афанасия Никитина, далекого предка Глафиры и Акулины, да и еще и полного тезки, знаменитого русского купца и путешественника. Но это я поначалу думал, что они тезки, а когда погрузился с головой в его историю, оказалось, что это и есть тот самый Афанасий, что раньше всяких Васек да Гамов добрался до Индии. Вот там-то он и впервые столкнулся с пхасихандрами или тхаграми, разбойниками, посвятившими себя служению самой кровавой индийской богини Кали. Именно эти фанатики-душители ограбили один из его караванов, вообще в процессе путешествия Афанасия ограбили несколько раз и захватили в плен самого купца. Выжить в тот раз ему удалось просто каким-то чудом, случайно получив наследство странный дар одной умирающей в жутких муках индийской старухи. Ничего, не напоминает вот этот интересный поворот, а по мне так в один в один. После этого случая тхаги с почестями освободили Афанасия, заявив, что в нем теперь поселилась маленькая частичка самой неистовой Кали, красный рак Тикхали, символизирующий ужас и смерть и обладающий поистине чудовищной и разрушительной силой. Только для того, чтобы воспользоваться этими силами, необходимо было их развивать и развиваться самому. Несколько лет русский путешественник провел в тайном храме богини смерти и ужаса, освоив под руководством опытных жрецов-наставников необходимые основополагающие принципы магии, созидания заклинаний и колдовских печатей. Самой же богине такие костыли, конечно, не требовались. Она легко повелевала и куда более могучими энергиями, лишь только одной силой своей мысли, а вот ее аватару, жалком человеческом подобии, без этого было не обойтись. Купец оказался весьма хватким человеком, сумевший понять, чего можно достичь, освоив эту весьма опасную профессию ведьмака, и рьяно взялся за дело. В Россию он вернулся уже весьма искусным мастером заклинаний и проклятий разного рода. И каково же было его удивление, когда, посетивший первый попавшийся ему на родине православную церквушку, он едва не отправился в мир иной, который знал под простым и коротким названием «Ад», специально отправленный по его душу князями ада мелкий бес для поручений, быстро и популярно разъяснил Афанасию, что он теперь натуральный ведьмак, и покровители теперь у него совсем другие, деваться было некуда. Никитий быстро и достоверно изобразил свою смерть, оставивший для потомков лишь часть своих записок, которые мы знаем под названием «Хождение за три моря». Полная же история его сочинений превратилась вот в эту самую лету, который я и держал сейчас в руках. После своей скоропостижной кончины под Смоленском осенью 1474 года Афанасий еще несколько сотен лет, как выяснилось, продолжительность его жизни при соблюдении определенных условий и правил весьма и весьма увеличилась, бродил по всему земному шару и где только его не носило, жаркая Африка, где он изучал проклятое колдовство вуду, холодная Сибирь с ее заклинателями и шаманами, созерцательный Китай и Тибет, в которых он провел не одно десятилетие и в шаолинских монастырях, откуда его и не думали изгонять, считая богиню Кали не демоном, а одной из десяти Даша Махавидья, десяти женских божеств в индуизме. Он побывал и в Америке, и в Австралии, став участником неудачных экспедиций к обоим полюсам. По-моему, не осталось ни одного места на планете, где он не успел бы побывать. На выселках Тарасовки Афанасий сел на самом рубеже 17-18 веков. Собственно, он сам выстроил эти самые выселки, получившие в будущем пугающее прозвище «Гнилого угла» и «Ведьминой балки». Строился он на весьма солидном от села расстоянии, оборудовавший для вида кузню с производством собственного обжига угля. Бывший купец действительно кузнечил какое-то время, поскольку не понаслышке был сам знаком с этим ремеслом, и даже женился на одной из особо пришедшихся ему по душе деревенских девушек. Но со временем люди стали замечать за кузнецом Никитой Афанасьевым, именно под таким именем его знали в Тарасовке, странные и пугающие вещи. Слухов ходило много, но про кузнецов всегда складывали байки, что они, дескать, общаются с нечистой силой. Однако же время шло, а Никита не старел. Постепенно на это тоже стали обращать внимание деревенские сплетницы, однако он старался совсем не показываться на людях, обесцвечивал бороду, стараясь хотя бы визуально добавить себе возраста, совсем перестал кузнечить, ссылаясь на старческую немощь. Его две дочери-красавицы из трех имеющихся к тому моменту уже были две выданы замуж с хорошим приданым и оставили отчий кров, а вот третья дочь, Аглая Никитина, и стала первой настоящей и известной на всю волость ведьмой гнилого угла, ведь сам Афанасий, наоборот, всячески старался скрывать свои колдовские способности от широкой общественности. А вот дальше начиналось самое интересное. Ведьмак на полном серьезе заявлял, что все три дочери, рожденные от его семени, имели ведовской задел, и все они могли стать носителями колдовского дара, сильными ведьмами. Старшие, успешно вышедшие замуж, отказались, а вот младшая, продолжая еще жить под одной крышей с отцом, согласилась. И вот что меня поразило больше всего. Передав дар дочери и обучивший ее основам вед, Афанасий, к тому времени схоронивший любимую жену, прожившую с его помощью весьма до глубокой старости, вновь отправился покорять неизведанные земли континенты. Пятен на картах того времени было еще предостаточно. И может, его проклятая непрекаянная душа и до сих пор бороздит моря, покоряет степи, небо и горы. Может, к примеру, он сам Турхиердал, Юрий Сенкевич или же Федор Конюхов, на худой конец. Но не это главное, нет. Передавши дар, он отправился покорять, понимаете? То есть для того, чтобы передать дар, ему вовсе не приходилось умирать. Причем он предлагал сделать ведьмами всех своих дочерей. Значит, он мог себе это позволить. Значит, дар можно каким-то способом разделить и передать эту часть человеку, имеющему задел. А вот его уже потомки ведьмы этого делать не умели. Они передавали дар, так сказать, из рук в руки в момент своей смерти. Значит, что только ведьмаки могут освоить этот процесс? Вот не знаю. Дневник родоначальника Никитиных в открывшейся мне части не содержал подробных сведений. И только ли собственными отпрысками, раз в лете сказано «семени моего», можно передать часть своего дара, тоже неизвестно. И еще момент. Разделы веды так же, как мне, так и страницы леды, раскрываются в соответствующие нам ведьмы. Возможно, за пробежавшие столетия ни одна ведьма из рода Афанасия так и не смогла приблизиться к этому высокому уровню, на котором и раскрываются все эти тайны ведьмака-путешественника. Есть у меня такое подозрение, что Глафира Митрофановна отлично знала историю своего рода. Думаю, бабка Степанида ознакомила ее с тем материалом, к которому у нее был доступ. Зачитала, пересказала не суть, ведь она точно знала, что ведьмак может наделить детей своего семени ведьмовским даром. В общем, к вечеру я бегло перелистал дневник, мельком ознакомившись с историей прародителя семейства Никитиных, а обстоятельно ознакомлюсь попозже с этими весьма примечательными страницами его биографии. А сейчас мне больше всего интересовал именно прикладной аспект его знаний, те самые основы магического искусства, с помощью которых я должен был еще сильнее продвинуться в ведовских чинах. Пока что, несмотря на резкий, со слов Глафиры, просто-таки фантастический подъем в чинах, я продолжал оставаться типичным нубом, совершенно не разбирающимся в темном колдовстве, да и в светлой божественной силе я тоже ничего не смыслил. И еще один факт меня основательно обрадовал. Я поднялся еще на одну ступеньку, заполучивший в свою копилку уже третью веду. Я это почувствовал еще утром, когда проснулся в одной постели с моими прелестными хозяйками. Разбираться с этим мне было уже не досуг, сами понимаете, по какой причине. Но остатки зеленой старухиной настойки, похоже, отработали на все 100. А вот после этого несостоявшегося утреннего интима с моими очаровательными девчонками мой ранг неожиданно еще повысился. Да и как бы не на целую треть веды, я заметил это только на прогулке, когда приводил в порядок мысли. И как такое могло произойти? Точного ответа на этот вопрос у меня не было, но было предположение. Ведь для чего-то-то ведьмы слетались на шабаш, устраивали там свои мерзкие оргии. Да-да, ведь это нарушение одной из семи заповедей «не прелюбодействуй». А поскольку в роли ведьмака, а возможно, что мой реципиент никогда этим не занимался, я нарушил ее впервые, вот и отсыпалась мне от щедрот за этот невинный почти тройничок. Хотя, может быть, что-то и было, но думаю, что это некая замануха адских тварей, типа отвалим тебе побольше, если чего пожестче замутишь. А с чего я это взял? Да, тут все логично, за первое убийство, что тоже является смертным грехом, мне щедро воздалось, подрос аж на целый чин. А вот за уничтожение целого гарнизона фашистов капнуло уже не так щедро. С прелюбодеянием, думаю, принцип тот же работает. Чтобы двигаться в ведах, уровень греха надо постоянно повышать. Вот ты мотается бедная ведьма на всевозможные лысые горы и занимается особо жестким и извращенным куревом, чтобы еще хоть чуточку повысить уровень своей крутости. Я решил пока что задвинуть размышления о посещении подобных протокольных мероприятий в самый дальний и пыльный чулан своей памяти. Вот как начнет проклятый дар меня корежить по этой части, тогда и задумаюсь, как с этим быть. А сейчас же надо заняться прилежным изучением отчасти, которую я постоянно манкировал. Записки Афанасия о природе ведьмовства оказались весьма конкретны и структурированы. Учебник по магии для младших классов, что меня весьма порадовало. Никакого долгого размазывания по пожелтевшим от времени страницам, какой-нибудь мутной субъективной хрени, в которой сам черт ногу сломит, а одна лишь конкретика. Однако же Афанасий оговорился в самом начале, что некоторые постулаты весьма спорны и не претендуют на конечную истину. Он лишь сделал соответствующие выводы из имеющейся информации. В предисловии древний ведьмак призывал наследников, идущим за ним по пятам, постоянно вносить уточнения в текст, будь новое знание им открываша. Однако же, судя по открывшимся мне текстам, никаких правок со времен написания лейты внесено не было. Никто из потомков и наследников Никитина даже на йоту не приблизился к тому запредельному уровню владения профессией ведьмака, коим обладал сам Афанасий. Но скажите, какой кругозор может быть у деревенской ведьмы, всю жизнь просидевшей в своем гнилом углу, в сравнении с, не побоюсь этого слова, поистине великим путешественником, объездившим практически весь мир? Мало того, что объездившего, так еще и занимающийся изучением схожих колдовских практик в самых разных странах, культурах и верах, да он просто обязан быть профессионалом высочайшего класса, не удивлюсь, если вдруг узнаешь, что именно он и достиг всех 13 вет, взял тот высочайший уровень, на котором заканчивается рост ведьмака. Вот только что скрывается за ним дальше, кем придется стать, переступивший эту непостижимую черту, бесом, демоном, или же вовсе каким-нибудь князем преисподней. Мне вспомнился рассказ монаха Евлампия о святом Киприане, которого тоже прочили в адские столоначальники. Тогда выходит, что переступивши последнюю черту, отправишься прямиком в ад. А где же еще обитает князья ада? Естественно, в аду. А мне бы этого вот ужасно не хотелось. Вот бы встретиться с этим Афанасием, да задать ему хоть бы пару-тройку насущных вопросов. Ладно, все это несбыточные мечты, а пока придется разбираться во всем самостоятельно. В первых вступительных главах самоучителю ведьмака говорилось непосредственно о природе магии. Как бы это ни показалось странным, но магия целиком зависела от нас, то есть от людей. Нет, не так. В самой своей первооснове лежал, как утверждал Афанасий, изначальный пресловутый огонь творения, с помощью которого творец или демиург созидал Землю, Вселенную, короче, весь известный нам мир, и в каждую живую тварь вложил Всеотец частичку этого огня, искру творения, кого-то больше, как, например, в ангелов, языческих богов, титанов, дивных существ и легендарных хтонических тварей, большей части уже вымерших к нашему времени, а в кого-то меньше, как, например, в человека. Что поделать, ведь он, чтобы достичь настоящей гармонии, видимо, должен был постоянно экспериментировать. Ну, я в этом сильно не разбираюсь, вот и не буду мудрствовать. И результаты этих экспериментов его не всегда устраивали. И именно человек, на первый взгляд, абсолютно слабый и никчемный, не обладающий никакими могучими силами, к удивлению ярости прежних созданий, был назван венцом творения. Кто-то из первых с этим смирился, принявши как должное, а кто-то напротив, затаил зло и начал строить козни, стараясь извести этот венец под самый корень. Это, согласно записям Никитина, разделило всех созданий Творца на два противоборствующих лагеря, условно названные нами силами света и силами тьмы и зла. Была, правда, еще одна небольшая прослойка сил, не вмешивающихся в эту извечную борьбу. Но было их до того мало, что старый ведьмак даже их не переименовал, просто упомянул, как некое исключение из общих правил. На общий расклад они не влияли никоим образом. Так вот, в самом начале времен, когда люди еще не расплодились и не разбрелись по планете, магического эфира, то есть этой первоосновы для созидания всех заклинаний, печатей и проклятий, как бы и не существовало в природе, первые дети Творца беспечно транжирили свои мощные искры для удовлетворения своих желаний, и первыми, кто растратил или потушил свои искры, были упыри, именно им поклонялись люди прежде языческих богов. Эфир в том своем виде, в каком, по утверждению Афанасия, существовал он и по нынешний момент, сформировался только по достижению человеческой популяции какой-то критической величины. И пусть огонь творения в каждом отдельном человеке был невелик, но наши предки брали, как называется, своим количеством, каждая, пусть и самая малая искра, заключенная в живом разумном существе, в обычных животных она также имелась, но была настолько мизерной, что никакой существенной роли для насыщения магии эфира не играла, и, что называется, продолжала фонить, излучая в пространство энергию творения. Ведь какой бы ни была магия или колдовство, светлой или темной, доброй или злой, созидала она или разрушала, это была единая сила, ведь вздумая Демиург превратиться в деструктора, то бишь разрушителя, и разрушить созданный им же мир, он обязательно воспользовался бы той же самой силой, просто бы не зринул сей несовершенный мир в горнило первозданного пламени и дело с концом. Но опять же, по словам того же самого Афанасия Ведьмака, это было всего лишь предположением. Излучаемой людьми энергии становилось все больше и больше, наполняя эфир, как первобытное растение, постепенно наполняли кислородом атмосферу нашей Земли. Но воспользоваться плодами своих рук люди не могли, за исключением каких-то единиц, оказавшихся по неизвестным Афанасию причинам, способными оперировать накопленной за тысячи лет энергией эфира.